Надоели мне ваши разговоры? Почему? Я не люблю людей, торгующих концом света. Хочешь подыхать — подыхай. Такая огромная голова набита гнилыми бобами. Наверное, ее кетчера я напрасно у него купил. Пожалеете, но будет уже поздно. Схожу-ка я в уборную. Вам и вправду не нужен билет на корабль? Продавец насекомых поднялся со стула. Я не мог допустить, чтобы столь ценные для меня билеты служили поводом для насмешек. Но тут он просунул руку, ловко схватил футляр и поправил сползающие с носа очки. Лицо его расплылось в улыбке. То ли хотел помириться, то ли издевался надо мной, не поймешь. Подождите у моего лотка, я быстро вернусь. А вдруг не вернетесь? Плакал тогда мой билет? У меня там остался товар. Юбкетчеры, которых вы собираетесь выбросить, разве могут они служить залогом? Продавец насекомых снял с руки часы и положил их на то место, где до этого лежал футляр. Хронометр марки Seiko, новейшей модели. Боюсь, вы сами сбежите с ним. Зазывалы похищают сертификат на право выжить и скрываются. Лоток продавца насекомых был закрыт. Видимо, у него в самом деле пропало желание торговать. Над соседним лотком слева, не помню, что там продавали, тоже сняли вывеску. Небо все еще было обложено тучами, в любую минуту мог начаться дождь, да и универмаг скоро закрывался. Часы показывали 7:20. Зайдя за прилавок, я обнаружил лежавший на стуле большой чемодан. Наверное, в нем были юбкетчеры. Я не люблю, когда на меня смотрят посторонние, поэтому скрючился и присел на корточки. Напрасная предосторожность. Редкие покупатели суетливо бежали к выходу, как мелкие крабы на побережье, не захваченные отливом. Часы продавца насекомых я переложил из заднего кармана брюк в нагрудный. Настроение испортилось. И не только от погоды. Неужели я раскаиваюсь, что отдал билет на корабль продавцу насекомых, думал я. Не успел объявиться товарищу, о котором я столько мечтал, тут же иду на попятный. Отвратительные манеры. Нужно обдумать все как следует. Человек он совсем неплохой, не очень-то приветливый, но это даже лучше, чем если бы он оказался болтуном. Да и не всякий способен открыть юбкетчера. Наверное, голова у него варит гораздо лучше, чем это может показаться со стороны. И это замечательно. Что хорошего, если бы первым моим товарищем стал совсем уж ординарный человек? На всякий случай, как только он вернется из уборной, я заявлю, что являюсь капитаном и попрошу поставить подпись под обязательством немедленно покинуть корабль по первому же требованию, решил я. Тот самый корабль, который я открыл, придумал и построил. Команда, естественно, обязана безоговорочно повиноваться капитану. На подпись, конечно, можно и наплевать, но тогда будет приведена в действие система принуждения. Вообще-то она носит оборонительный характер и направлена против внешних врагов, но может быть использована и против ослушника. Что делать? При совместной жизни необходима хотя бы минимальная дисциплина. Я не собираюсь добиваться слепого подчинения капитану. Мне это ни к чему. Но нельзя допустить, чтобы корабль превратился в братскую могилу. Бывают обстоятельства, когда без решительных действий не обойтись. Но если не идти иногда на разумный компромисс, можно навсегда остаться в одиночестве. Ведь мой корабль не рассчитан на одного или двоих. Я планирую взять на борт 385 человек. И если не хочу обречь судно на заведомую гибель еще до того, как будет поднят якорь, нужно обязательно добиться, чтобы продавец насекомых взошел на борт. На лотке напротив, где торговали этикетками, коллекция состояла из нескольких тысяч спичечных этикеток и конфетных оберток, Продавщица поспешно упаковывала товар.